посвящение Златовласки и Златокрыла. А что осталось с Линдою, пока Ярик Бусинка и Гришка Кутерьма получали посвящение? Куда повели ее в Оленес и Шелмобора? Никто сего не ведал, ведь никого и не посвящали сие действо. А между тем повели ее к Светлоярову озеру. Именно там, по стародавнему обычаю, и посвящали избранных на роль владычицы русалок. В озере и была обитель богини Самовилы. Ведь Светлоярово озеро в волшебной стране не просто озеро. Оно может быть и морем, и оно связано со многими чудесными заливами и озерами по всему свету. Не потому ли, по мере того, как они приближались к озеру, все вокруг преображалось? Озеро раздалось до края небес, на берегу скучились скалы, и в них стали бить пенные волны. Во сне такое случается, грезы и сами текучие. Все моря ниспадал каскадами ручей, где плескались русалки, и видно было, что тот ручей стекал с русалочной башни старого замка. Но самое поразительное случилось далее. Море вдруг расступилось перед Линдою и ее спутницами. Открылась средь волн дорожка, усыпанная разноцветной галькою. Эта дорожка вела во дворец Самовилы, поднявшись из озерных глубин, как небывалый цветок белой лилии царственного лотоса. Навстречу им из дворца явилась сама Винмина, прекрасная озерная королева. В ней мало кто мог бы узнать теперь королеву-лягушку, столь она изменилась. Да и она ли это была? Ведь только голосу не остался прежним. «Приветствую обретенную владычицу праздника и Самовилу русалей. На тебя пал выбор звезд, и ныне твой день!» Она хлопнула в ладоши, и квакли, слуги полулягушки, поднесли Линде великолепное платье зеленого шелка, украшенное жемчугами и золотым шитьем. «Ах, как чудесно! И так мне идет!» — воскликнула Линда, облачившись в подарок и вертясь в нем у зеркала. И тут озерная королева поднесла ей венец тонкой чеканки из золотых лилий, который весьма украсил ее головку. «Посвящаю тебя в сан царевны лилий, княжны озер и владычицы русалок», — так рекла озерная королева. «И отныне ты дева озера, какой была и я прежде». Линда была зачарована окружающим великолепием. Дворец Самовилы, явившийся чудом, переливался и искрился. От каждого шага ее разносился хрустальный звон. Вокруг дворца был разбит сад из белых коралловых деревьев. Дорожки, ведущие по нему, были усыпаны жемчугами и перламутром. И везде, в великолепном саду и во дворце, и на широкой раззолоченной лестнице виднелись статуи из белого мрамора, представлявшие героев морских сказаний, времен прародителей и святогорок. Линду, конечно, волновала и грядущая церемония, но теперь, когда она решила осмотреться, ее глаза заметались от одной статуи к другой. А учитель Волинес, приведший ее сюда, пояснял шепотом: «Это морские боги, сыновья Сварожича, близнецы, Кресень и Купалень». И она указала на статую морских божеств. Купалень был супругом Лины Златогласки, а Кресень — Алины Златовласки. Обе они, Алина и Лина, были дочерьми Алтынцаря. Ныне его чаще именуют Атлантом. Так что, по преданию, они и есть Атлантиды. Русалками же они стали, когда их страна Атлантида канула в вечность. «И чью же жизнь мне придется пережить? Чью роль сыграть?» — спросила учителя Линда Златовласка. «Обеих», — отвечала Валинес, — «и всех прежних русальских Самовил. Ты теперь также и Вельмина, и Поманка, и Купавка. Ты представляешь их всех. Вот тебе лук со стрелами, коими сражались все твои предшественницы». Линда приняла колчан с луком и стрелами и повесила его за плечо. «Раз я ныне приняла лик Девы Озера, — вдруг задумалась Линда, — тогда мне для моего защитника нужен будет еще и меч». «О да, это так, — согласилась Валенес. — Меч из озера, такой же, как Дева Озера дала некогда королю Артуру. Это дивная легенда». Драконица Шалмабора, что свивала кольца рядом, вмешалась в беседу. «Волшебный меч-кладенец куется саламандрами в башне молнии. Нам следует поспешить туда, пока не закончились приготовления кристаллом». «Так ступайте же за мечом! — повелела Вилла Вельмина, обращаясь притом вновь премудрую жабою королевой. Вслед за сим начало развеиваться ее волшебство. Светлояр опять из моря обернулся озером, пропал и чудесный дворец, обратившись обычным лотосом, а скалистый берег стал просто бережком лесного озерца и ручья. В это самое время Саламудрик Зилаша пребывал в башне молнии, в мастерской саламандр у раскаленной печи. Рядом на наковальне саламандры-подмастерья и сам дракорой Мерлантий ковали волшебный меч-кладенец. Притом Зилашу посвящали в роль сказочного дракона, и хотя он им и был, но еще не умел выдыхать огонь из пасти. «Давай же, пыхай огнем!» — подзадорил его Мерлантий, при сём ударяя молотом по раскаленному мечу. И дракороль слегка пыхнул пламенем из одной ноздри. Но у Зилаши, как он ни старался, из пасти шел лишь дымок. «Ты должен рассердиться! Ну же, ярься!» — настаивал он. «Не умею я! Не выходит никак!» — виновато оправдывался Саламудрик. «А ты вообрази, что тебя облили водой из ушата, дернули за хвост, а мыши рассыпали весь жгучий перец!» — усмехнулся отец. «Ну, представил!» Из пасти Саламудрика вышел клуб дыма чуть-чуть почернее, с парой искр. «Ага! Вот! Уже получается!» «Нет-нет, — опечалился дракороль, — никуда не годится. Лучше пользуйся пока горелкою, но чтобы никто не заметил». Пошуровав у кузнечной печи, он протянул сыну горелку с мехом. «Если поднажать мех, отсюда пойдет огонь. Потом еще потренируемся». И тут в мастерскую «Саламандр» вошли Линда Златовласка уже в образе Самовилы, а с нею и Валенес с Шалмаборою. «Готов ли меч-кладенец?» — громогласно вопросила драконица Шалмабора. «Меч выкован!» — воскликнул с гордостью Мерлантий. «Осталось его остудить в водах Светлоярого озера, и он обретет силу». «Все как в старой легенде», — вздохнула Валенес и торжественно подвела к дракоролю молодую владычицу русалок. «Принимай же, о Линда Златовласка, дар Саламандр!» И Мерлантий протянул ей меч с пышущим жаром лезвием. Та, преклонив колено, приняла оружие, потом поднялась и взмахнула мечом над собою. От меча взвились искры, он воссиял, как ясное пламя. Тогда Зилаша подскочил к Линде, она оседлала дракошу и быстрее ветра полетела к озеру Светлояр. И те лешие русалки, что были в ту пору на озере, увидели чудесное знамение, немало их озадачившее и вызвавшее разные толки. От семиверхого замка прянул молнией огненный дракон и златовласая девушка на нем. В руке у прекрасной наездницы был меч, пылающий и рассыпающий искры. Спустившись к самой озерной глади, Линда Златовласка опустила меч в воды, а когда она его вновь воздела к небесам, огонь его преобразился в слепящий глаза блеск. Итак, настала пора открывать русальскую мистерию.